Глава 20. Элайджа прикидывает в руке увесистую фигуру. Переставляет короля на другую клетку на доске, затем убирает пальцы, завершая ход. Ему нравится все, что связано с шахматами. Чувство цельности деревянных фигур. Их замысловатые движения. Тот момент, когда задуманный план уже практически реализован, и ты знаешь, что всего 3 хода, и вот тебе шах и мат. Он теперь не может проигрывать, но все равно играет против самого себя. Быстро принимает решение, выступает то за белых, то за черных, даже не потрудившись перевернуть доску. В комнате вокруг него суета. Вдруг вспыхивает спор, слышатся удары, вмешиваются надзиратели, но он к этому давно привык. Ритм тюрьмы — как биение сердца. Чувствует, как кто-то похлопывает его по плечу. Один из охранников стоит у него за спиной. «Кто выигрывает, док?» — интересуется он. «Я, конечно. Не хочешь присоединиться?» «Какой там у нас счет? 12-1?» Охранник улыбается. Он знает, что Элайджа просто позволил ему победить. Всего один раз. «Не сегодня. Мы получили запрос на посещение. Я знаю, что шеф не станет возражать, но хотел сначала обсудить это с вами». Элайджа заинтересованно приподнимает бровь. «Это из полиции. Старший детектив-инспектор Адам Бишоп». Элайджа опять отводит взгляд. Ничего неожиданного. Но это и не тот человек, который ему нужен. Пока что. «Отошлите его», — отвечает он. Охранник явно удивлен, но согласно кивает и оставляет Элайджу продолжать игру. Тот выдвигает черного ферзя вперед. «Шах!» — шепчет он, снимая с доски еще одну фигуру.